Глава 32. Новые правила. Гидеон. Я откинул полы преподавательской мантии и волевым усилием распахнул двери в аудиторию, полную адептов. Они мигом все притихли, словно перестали дышать. Десятки пар, наполненных ужасом и недоверием глаз, точно впились в меня. Серебряный змей, конечно, рассказал им, что я дракон, но не уточнил, что тот самый. Великий бой, с которым отгремел в этих стенах больше 20 лет назад, о котором написали в учебниках. Господин ректор лишь изволил сообщить этим бедолагам, что я истинный и муж его дочери, и что их новый декан. Факультет тьмы не знал жесткой руки дракона уже очень давно, с тех пор, как Кай Райдас вернулся на свою родину со своей неопалимой супругой. Теперь этих детей ждут новые правила. Можно было отказаться. Мне вся эта деятельность была глубоко безразлична, однако это был мой билет на свободу. Я смогу не спускать сестер глаз, и у меня будут развязаны руки. Я смогу немного легче решать вопрос с вкрай озверевшими черными спрутами. Вчера я увел из магического леса жену, а также двух искателей приключений со своего нового факультета – Ариса и Виктора. Я еще не до конца понял мотивацию последнего. Тем лучше, если этот юный самородок также будет у меня на виду. Так что этот расклад – лучшее из возможного. Я прошел через аудиторию в абсолютной тишине и занял место за преподавательской кафедрой на возвышении. Безошибочно нашел взглядом за ближайшим ко мне столом троицу – мою Эстер, Виктора и Ариса. Моя жена благоразумно села со стороны маленького огненного дракона, чтобы не искушать судьбу. Вот и умница. Хотя лучше ей было отсесть в другой конец аудитории. «Вы все знаете, кто я», – негромко произнес я, но адепты, кажется, и дышали через раз, так что все было прекрасно слышно. «Задавайте все свои вопросы сейчас. Потом вы будете только отвечать на мои. Я чувствую ауру давящего ужаса, рефлекторно, над каждым из них. За очень небольшим исключением троица за первым столом, моя жена и ее вредоносные приятели. С ними все ясно. Еще черноволосая девушка в самом конце, вот это да, дочь правителя, в которой горит пламя моей прежней магии. Но она не может здесь учиться, значит, вольный слушатель. Принадлежать правящей семье всегда сулит ограничения и трудности. Я ей в своем роде сочувствую. Ее видовая принадлежность сомнительна. Ее потенциал непомерно велик. Правитель Арон едва ли найдет для нее подходящую пару в Мурави. Я невольно улыбнулся уголками губ. А не его ли идея была поставить мне на эту должность? Ведь никто, кроме меня в Мурави, не научит дочь владыки хаоса, верховного змея, пользоваться своей силой. И еще один адепт. Тихий, светловолосый паренек, я не знаю его. И отсутствие естественного страха передо мной весьма настораживает. Надо будет присмотреться к нему в будущем. Может, просто какой-то изъян личности, так бывает, даже среди людей. Что, ни у кого нет вопросов? Я слегка приподнял брови. Черноволосая дочь правителя бегло оглядела зал и уверенно подняла руку. Я заметил на ней обережный браслет. Такой, как мне объяснили, надевали всем гостям академии. Официально не учащимся и не работающим здесь, чтобы местные охранные заклятия не вышвырнули чужеродный элемент за врата и не покалечили. «Прошу», — жестом позволяю девушке говорить. Брюнетка поднялась, и все оглянулись на нее. «Ой, Диара здесь», — шепнула под нос Эстер. Я был доволен, что она встала со своего места, как положено по уставу. Дочь правителя вполне могла начать отыгрывать королевишну, а мне пришлось бы ее осадить. А конфликты с правителем Мурави мне сейчас без надобности. Каждый вправе спросить о зачислении по решению изначальных сил. Не вполне понимаю вас пока. Такую попытку поступить может позволить декан любого из факультетов. Никто, кроме вас, мне не разрешит, и ректор, и правитель. Я прошу этого права у вас в присутствии свидетелей. По аудитории прошелся шепоток. Мой разум начал немедленно прикидывать вероятные последствия любого возможного ответа. Возможно, я не был так хорош в аналитике, как Серебряный Змей, но жил и на свете очень давно. Повисла тишина. Я просчитывал. Вероятности множились. Ветви реальности распадались на подвероятности. И, кажется, я нащупал. Мой ответ дочери Арона – поворотная точка в судьбе многих в этом зале и многих за его пределами. И риски были огромны. И мне следовало отклонить ее просьбу, ведь я буквально только что размышлял о том, что конфликты с сильнейшим змеем в Мурави мне ни к чему. «Принято», — произнес словно кто-то моим голосом. Я разрешаю пройти испытание, но единственный шанс – это если ваша изначальная сила распределит вас на мой факультет. Все прочие деканы, как вы понимаете, не со зла, по-быстрому вас отчислят. Понимаю, благодарю вас. Шанс невелик, ведь вы такая светлая, что аж глаз режет. Протягиваю я, оценивая реакцию девушки. А дочь Арона – крепкий орешек. Выдерживает и мой взгляд, и всех остальных, и сочувствие Эстер, и волнение Виктора, и подавленную неприязнь большинства. Я в курсе, что я светлая. Безупречно вежливо улыбается черноволосая Диара. Но на факультете тьмы? Это уже лет 20 как не эксклюзив. Теперь по аудитории прокатываются смешки. Садитесь, испытание после обеда, еще вопросы? Я лгу. Закончу лекцию и начнем испытание, а может и не стоит ждать окончания. Диару хватится очень скоро, только теперь мне подумалось, что ее родители и Алик могут и не знать, что она здесь. Я встречаюсь взглядом с Эстер. Много ли она поняла в моем поступке? Не знаю. Но жена мягко улыбнулась мне и одними губами беззвучно произнесла «спасибо». Аудитория загомонила. Адепты осмелели и начали обмениваться впечатлениями, ну вот еще. Не хватало слыть среди этих наглых детей добряком. Я хлопнул кулаком по кафедре. За окном мигом разразился истерический ливень. Молнии начали бить в землю с лютым остервенением. «Я не понял», — прорычал я. «Кто разрешал подавать голос? Я дал возможность задавать вопросы. Вы промолчали, а теперь работать молча». Снова взглянул на Эстер. Она покраснела. В ее беглом взгляде я успел прочитать желание. Ухмыльнулся краешком рта. «Мою девочку заводит, когда я злой. Я уже это запомнил, но нам придется потерпеть, милая. Я только что ввязался в очень серьезную интригу, разрешив Диаре пытаться поступить в академию. Шансов было мало, но во мне крепла необъяснимая уверенность, что дочь правителя преуспеет».